С этого дня и пошло: днем служба, ночью вино и картеж. Семья Янкевских была тесно связана родством с семьей подполковника Попова, штабс-офицера 4-го стрелкового Кавказского полка. Поповы жили тоже на Обчальской улице, на другом конце ее, около вокзала. Эта семья состояла из самого подполковника, его жены и массы детей, почти все дошкольного возраста. У Поповых снимал комнату поручик Глембовский, брат жен Янкевского и Попова. В этот тесный семейный круг влились и мы. Бабушка и Попов заправляли всем. Старуха-бабушка, вдова с незапамятных времен, была самой жизнерадостной женщиной, какую я когда-либо встречал. Вот что она совсем не оправдывала звание тещи. Всюду являлась она самым дорогим и желанным гостем. Без нее ничего не начиналось. Если она не приходила один день к Поповым, то являлись все оттуда, чтобы узнать, не случилось ли чего с бабушкой. Если бабушка засиживалась у Поповых, Янкевские мчались туда за ней. В конце концов, время распределили поровну. Вечер у нас, другой у Поповых. Днем мы все работали. Попов был председателем правления офицерского экономического общества. Янкевский прикомандировался к управлению военных топографов. Мы с Молчановым все время проводили в батальоне. Днем не всегда могли даже приехать к обеду. Ах, хороши были эти бабушкины обеды! Простые, дешевые, но замечательно вкусные. Особенно удавался всегда борщ. К вечеру собирались все. Пили чай и сейчас же садились за преферанс. Редко когда играли на одном столике. Почти всегда оставлялась компания на два. Шутки, смех. Если кто устал или казался кислым, бабушка немедленно подходила и спрашивала, в чем дело. Кроме Янкевского, который страдал чахоткой, народ все был крепкий, если скисал, то только от усталости. Бабушка знала это и приносила лекарство, бутылку кардонаха. В лечении принимали участие все, и делалось еще веселее. Часам к 11 подавался ужин. Бывают же на свете искусницы. Я прожил у Янкевских полгода, и ни разу не было повторения меню. Всегда бабушка ухитрялась найти и подать что-нибудь новенькое. Водка, особенно вино, лилось рекой. Умели и пить. Сама бабушка и обе ее дочки, Лидия Даниловна, жена Попова, и Нина Даниловна, жена Янкевского, не отставали от прочих. Но никогда никто даже не казался пьяным. Все держали марку крепко. Особенно сам Попов по прозвищу Лампочка. Так сокращали у нас его имя Евлампий. Мы скоро втянулись в эту жизнь так, что бросили все остальное. Никуда не выходили и жили своим тесным и дружным кругом. Сегодня преферанс у нас, завтра у Поповых. Бабушка не могла и дня прожить, не повидав обе семьи и не сыграв в преферанс. Настроение в этом кругу было самое монархическое. Разговоры, если заходили на политические темы, то только в осуждение Думы и социалистов. Они, правда, и надоели нам ужасно. Дня не проходило, чтобы чего-нибудь не случилось. Вскоре после моего возвращения из Новочеркасска убили жандармского ротмистра Рунича. Убийца застрелил его в трамвае на Верийском спуске. Две пули всадил в затылок, соскочил с трамвая и скрылся между штабелями дров ближайшего дровяного склада. Весь гарнизон хоронил Рунича. Я молча смотрел на лицо убитого. Пули вышли одна в правую щеку, другая под глазом. Смерть была мгновенная.